Суп из мидий, салат из трех видов лука и мраморную говядину в красном вине. А ты? Чечевичную похлебку, салат из весенней зелени и морского черта, запеченного в бумаге с палентой. Может, с красным вином и не лучшее сочетание, но раз угощают, грех жаловаться. «Делиться будем?» — предложила Аюми. «Не вопрос», — согласилась Аомаме. «И на закуску креветок во фритюре. Одну порцию на двоих. Берем?» «Класс!» — кивнула Аюми. «Если уже выбрала, меню лучше закрыть», — подсказала Аомаме. «Иначе официант до скончания века не подойдет». «И то верно». С явным сожалением Аюми закрыла меню и вернула на стол. Тут же, словно из воздуха, появился официант и принял заказ. «Всякий раз, как закажу что-нибудь в ресторане, тут же боюсь. А может, я заказала не то, чего на самом деле хотела?» — сказала Аюми, когда официант исчез. «У тебя не бывает такого?» «Чего тут бояться? Это же просто еда. От такой ошибки ни черта в твоей жизни не изменится». «Да понятно», — вроде как согласилась Аюми. «Но меня почему-то на этом заклинивает. Причем с самого детства. Только закажу что-нибудь, сразу жалею. Эх, зачем мне эта котлета? Лучше б креветок взяла. А ты, наверное, в детстве сразу знала, чего тебе хочется». «У меня было не совсем обычное детство. Никаких ресторанов. Вообще. Сколько себя помню, всегда ела дома. И пока совсем не выросла, ни разу не довелось сесть за столик, раскрыть меню и выбрать, что хочется. День за днем молча ела, что дают. И пожаловаться не могла, если мало или невкусно. Да и сейчас, по большому счету, разносолами не увлекаюсь». «Да ты что?» — с интересом протянула Аюми. «Вот, значит, как? Я, конечно, твоих обстоятельств не знаю, но верится с трудом. По крайней мере, держишься ты так, будто во французских ресторанах чуть ли не с колыбели». «Спасибо, Тамаки», — подумала Аомаме. «Как держаться в дорогущих европейских заведениях, как сочетать блюда, чтобы не попасть в просак, как заказывать вино, выбирать десерт, разговаривать с официантами, как не запутаться в бесконечных ложках, вилках, ножах». Всем этим премудростям до мельчайших нюансов Аомаме научилась у Тамаки, а также тому, как ориентироваться в безбрежном океане платьев, бижутерии и косметики. Для Аомаме все это было в диковинку, а Тамаки выросла в элитных кварталах Яманоте. Ее родители, известные представители столичного бомонда, тщательно следили за манерами, стилем одежды и воспитывали дочь в атмосфере элитарности с ранних лет. Еще старшеклассницей Тамаки посещала банкеты, светские рауты и прочие взрослые мероприятия. А у нее все эти ноу-хау, в свою очередь, с жадностью перенимала Аомаме. Что и говорить, без такой прекрасной подруги и наставницы, как Тамаки, Аомаме выросла бы совсем другим человеком. До сих пор ей то и дело чудилось, будто Тамаки не умерла, а продолжает жить у нее внутри. Аюми сначала держалась скованно, однако после нескольких глотков вина расслабилась. «Знаешь, у меня к тебе вопрос», — сказала она. «Не захочешь, можешь не отвечать, но я все-таки спрошу. Только обещай, что не рассердишься, ладно?» «Ладно, сердиться не буду». «Вопрос, конечно, странный, но я ведь не из дурных побуждений спрашиваю, ты пойми. Просто мне интересно. А некоторые сразу начинают злиться». «Не волнуйся, я не разозлюсь». «Правда? Те вон тоже так говорили, а потом злились». «Все в порядке, я не из таких». «Но слушай, вот у тебя в детстве было такое, чтобы взрослые мужчины занимались с тобой чем-нибудь странным?» А у мамы покачала головой. «Нет, такого не помню. А что?» «Да так, любопытно. Ну и хорошо, если не было», — ответила Аюми и тут же сменила тему. «А скажи-ка, до сих пор у тебя получалось подолгу встречаться с парнем? То есть серьезно, по-настоящему?» «Нет». «Что, вообще ни с кем?» «Вообще», — сказала Аомаме и, чуть замявшись, добавила. «Я вообще до 26 в старых девах ходила». На несколько секунд Аюми потеряла дар речи. Положила на край тарелки вилку с ножом, промокнула салфеткой губы и недоверчиво прищурилась. «Такая красавица, как ты? В жизни бы не поверила». «А меня это как-то не интересовало». «Что не интересовало? Мужчины?» «У меня уже есть любимый человек», — пояснила Аомаме. «Когда нам было 10 лет, он мне так понравился, что я даже пожала ему руку». «Значит, в 10 лет ты влюбилась в мальчика. И это все?» «И это все». Аюми снова взялась за прибор и в глубокой задумчивости отрезала кусочек креветки. «И что же? Где этот парень теперь? Чем занимается?» Аомаме покачала головой. «Не знаю. Мы проучились вместе 3-й и 4-й класс в Тибе, а потом моя семья переехала в Токио, и школу пришлось сменить. С тех пор мы с ним ни разу не виделись и не общались. Если он еще жив, ему сейчас должно быть 29. Осенью, кажется, 30 исполнится». «То есть ты даже не пыталась выяснить, где этот человек сейчас живет и что делает? Насколько я знаю, устроить такую проверку — расплюнуть!» Аомаме снова покачала головой, на сей раз еще категоричнее. «Нет, все эти проверки не по мне». «Странно. Я бы на твоем месте давно все вверх дном перевернула и вычислила, где он, да что с ним. Если уж так его любишь, найди его и скажи прямо в лицо. Люблю, мол, и жить без тебя не могу». «Как раз этого я делать не хочу», — отозвалась Аомаме. «Я просто мечтаю когда-нибудь нечаянно увидеться с ним опять. Скажем, столкнуться на улице или встретиться в одном автобусе». «Роковая встреча!»